«А-а!» — вскрикнул он и с удивлением посмотрел на меня. «Го-го, господин! Сегодня пятерых гвардейцев поймали на мародерстве», — начал я. В его глазах было удивление, но вот страха не было, что даже было удивительно. «Блядь!» — прошептал он, посмотрев на потолок. «Блядь! Они сказали, что вы обещали им отправить все на Акитас Прайм», — продолжил я, а затем вновь ударил его о стену. «Было дело, та было, было», — подтвердил он. «Может, лучше отпустите?» «Ебать, он смелый, конечно», — удивленно подумал я. «Еще сказали, что это происходит с самого начала войны здесь, еще удар, так, а, да, да, с самого начала. Боже, император милосердный, можно без вот этого вот всего?» С возмущением начал снабженец. «Давайте просто поговорим». Весь вид лейтенанта показывал, что он меня почти что не боится. И это не слабо так удивляло. «Ну говори, если сильно хочется», — потребовал я. «Предлагаю вначале присесть», — наигранно вежливо сказал Гализер. «Мне и так удобно». Пару секунд я ждал, пока снабженец смотрел мне в глаза. Снова без всякого страха. Откуда у него было столько храбрости, я понятия не имел. «Предлагаю обмен», — начал лейтенант. «Мы просто забудем обо всем этом. Вы отпустите солдат и расстреляете того, кто донес, чтобы молчал». «Нихуя себе, не выдержал я, вот это требование. А взамен что предлагаешь?» «Я продолжу помогать солдатам справляться с их нервозной работой». На лице снабженца появилась гадкая ухмылка. «А чем это ты?» — спросил я, так как не совсем его понял. «Война, работа нервная, приходится как успокаиваться. Особенно когда ты прошел Акитас. И способов тут много, в том числе и некоторые особенные продукты». А вот теперь я начинал подозревать, что он имеет в виду. Мне не хотелось об этом думать, но мысль быстро становилась навязчивой, и мне нужно было сказать это вслух. «Наркотики», — выплюнул я, прижимая лейтенанта к стене еще крепче. «А вы догадливый», — произнес Этимолт, на что я лишь скривился в еще большей злобе. «Да, именно они. У кого как, кому нужно успокоиться, кому наоборот, кайфануть сильнее, чем от всякого алкоголя. Все равно рано или поздно погибнут, кому какая разница на зависимость. Но бог-император любит злые шутки. Он не забирает их, и они продолжают сражаться, и при этом нуждаются в дозе. В этом я помощник». Ухмылка лейтенанта стала еще более широкой и оттого гадкой. «Какой ты у нас разговорчивый», — прошипел я. «С чего бы это?» Ухмылка мужика исчезла. «Мда, с догадливым, это я погорячился», — саркастично ответил снабженец. «Объясняю. У нас в роте на 1000 человек, 274 наркомана, заядлых уже, порошки или таблетки, там по-всякому. Плюс еще 405 человек проходит через меня из других рот на этом плацдарме. Ну, может, уже меньше, учитывая потери, но все же. А теперь представьте, что вы всем им перекрыли доступ к дури. Запасы у них крохотные, новых поставщиков искать долго, а вот ломка начнется быстро. Что тогда тут начнется, можете себе представить». От услышанного я был в таком шоке, что не смог первые несколько секунд что-либо внятное ответить. «Столько наркоманов у нас в полку, это был полный пиздец. Причем было понятно, что это все уже давно и что это целая сеть, которая прошла мимо всех, мимо комиссариата, мимо старших офицеров. Я и подумать не мог, что тут такое дерьмо происходит. От одной мысли, что такая срань была у нас в полку, меня переполняла злоба. В первую очередь, на вот этого подонка, но еще и на самого себя, за то, что прошляпил все это. Теперь было понятно, почему снабженец был настолько спокойным. Он считал, что у него все схвачено и что у него все под контролем. Считал, что стоит ему только пригрозить подобным, как от него отстанут. И стоило признать, угроза была действительно серьезной. «Августин», — внезапно прозвучал голос Гихина, который весь разговор слышал, — «не смей с ним соглашаться. Я знаю, что он угрожает серьезной херней, но я тебе серьезно говорю, оно того не стоит. Уж лучше мы всех наркоманов перестреляем сами и похуй, что нам людей не хватает, чем ты с ним согласишься. Поверь мне, я это уже видел. Согласишься — хуже будет, можешь не сомневаться». Это мне тоже было понятно. Соглашаться на шантаж было себе дороже, особенно на такой. Правда, речь шла о более чем 600 гвардейцев Сверлона и Акитаса, которые были у нас на весь золото. Лишаться их сейчас было бы слишком серьезной потерей, но с этим я собирался разобраться позже. «Значит так», — начал я, — «ты сейчас дашь мне списки. Все наркоманы, все поставщики, подельники, все до единого. И взамен вы меня отпустите», — словно утверждение сказал лейтенант, посмотрев наверх. «Взамен я позволю тебе выбрать, как ты умрешь». Глава 148. В тот же день комиссар Августин Мерцелиус в гостиной квартиры, которую мне выделили для жилья, было тихо. Рингер, Бюрдар и Гихьян внимательно читали все то, что удалось узнать от Гализер, пока я сам ждал и напряженно смотрел в пол. Из вентиляции периодически слышалось эхо выстрелов из стабберов, а порой, даже гранат. Война там все еще продолжалась, так как бунтовщики не переставали пытаться атаковать нас там. Плюс к этому по комнате летала куча мух, которые противно жужжали или же ползали по стенам. Порой виднелись пробегающие тараканы, похожие на знакомых мне прусаков. Плюс где-то в вентиляции, как я слышал, пищала крыса. Но все это меня не волновало. Все мысли были направлены только на одно, сложившуюся ситуацию. Потому она была ебейшая, по-другому тут сказать уже невозможно. Показания, данные Гализером, оказались куда хуже, чем я лично вообще мог себе представить. Ведь, как выяснилось, он был лишь частью системы, что была установлена во всем первом батальоне. Вместе с ним повязанными оказались еще трое ротснобов, среди которых именно Гализер занимался поиском наркоты среди местных дельцов, причем даже не за деньги, а за шантаж. Он просто находил наркоторговцев и прижимал их с помощью гвардейцев в гражданском так, что им проще было делиться наркотой, нежели пытаться с ним разобраться, не говоря уже про бегство. Помогли в этом новобранцы из Вильяруникуса, некоторые из которых тоже оказались любителями всяких веселых веществ. Но хуже всего был список всех его клиентов. 638 человека только на нашем плацдарме, это была только часть того, что он знал. Потому что на весь первый батальон их было 1652 наркомана. По сути, 16,5% от штата. И мало того, что это число было огромно, так еще оно состояло не только из рядовых, капралов и сержантов. В списках значились 11 младших лейтенантов, 4 лейтенанта и 1 старший лейтенант, тоже верлонцев и акитосцев. Плюс к этому, на поверку оказалось, что наркоманией страдали минимум отделениями, то есть не было такого, что в одном отделении были и наркоманы, и обычные солдаты. Сделано это было офицерами-наркоманами с помощью простых перестановок кадров, чтобы исключить различные проблемы. То есть речь шла о целой сети, которую скрывали от взглядов как командования, так и комиссаров. Оплачивали все солдаты карманными деньгами, которые им выделяли на личные нужды во время увольнительных, или же вещами, которые они умудрялись найти на месте службы и незаметно принести в отдел снабжения под видом отходов или же пустых ящиков, а уже сами снабженцы потом это все сбагривали гражданским в обмен на деньги, которые шли мимо бухгалтерских учетов полка, а значит могли использоваться по-другому. Со слов Гализера, он эти деньги или использовал, чтобы играть на местных биржах, или же веселился на полную катушку в местных домах удовольствий. Потом выяснилась еще более чудовищная вещь, в этой схеме участвовали и члены санитарного корпуса, как минимум 12 медиков из двух санитарных рот, прикрепленных к первому батальону, знали о том, что происходило, и прикрывали все это дело в обмен на дополнительные поблажки от снабженцев, которые наркоманов прикрывали. И вся эта система работала. Причем работала она безотказно. Не было ни одного случая, когда бы гвардеец попался в неадекватном состоянии или начал как-то выделяться среди остальных. Гализер прямо запретил использовать те наркотики, которые нужно было вводить с помощью шприцов, только порошки или таблетки, ничего другого он принципиально не поставлял. Это позволяло избавиться от риска следов на венах, которые могли выдать человека при обследовании. При этом он давал только те наркотики, от которых человек будет не в состоянии вообще ходить или просто будет вялым и пассивным. Благодаря этому отпадала вероятность, что гвардеец под кайфом попадет в какую-то историю. Всплыли и случаи гибели гвардейцев, как минимум 15 человек померли от передоза, задохнулись от блевоты или западения языка, а также погибли от смешения наркотиков с антибиотиками и алкоголем. Во всех случаях было расследование, которое проводили кадеты, но во всех случаях они, заполненные другой работой, просто полагались на выводы санитаров, которые были в доле у снабженцев и писали отчет, что гибель произошла от чего угодно, но не от наркотиков. Как итог, эти смерти просто растворялись в отчетах о гибели военнослужащих в увольнительных от несчастных случаев, до которых мне не было никакого дела, так как были вещи куда серьезнее. Когда я полностью осознал происходящее, то был в полном ахуе, от которого еще долго не мог прийти в себя. И при этом было абсолютно понятно, что это мы узнали только о нашем батальоне, потому что только при нем Глизер и действовал. А ведь такое вполне могло твориться и в других батальонах тоже. Ведь там тоже были ветераны верлонцы и акитосцы, которые пережили такое дерьмо, что вполне могли топить его в наркоте и при этом продолжать воевать, не подавая виду. И теперь, после получения всей этой информации, следовало понять, что вообще делать. Именно для этого я показал все это парням, так как самому я тут точно не справлюсь. Это просто немыслимо, проговорил первым рингер. Его голос звучал одновременно шокированно и разбито, можно понять, почему это произошло. Эти солдаты пережили многое, очень многое, и еще потеряли многих из тех, кто был им дорог. Вещества в таких случаях облегчают страдания. Я это и сам подмечал, когда мне вкалывали сильные обезболивающие. Неожиданно, подумал я про себя, подобных откровений от рингера я не ожидал. Однако это не оправдание для наркомании, уже более твердо заявил парень. Именно, произнес уже Гихьян, посмотрев на меня, так что ты попал, Авги. С разбегу в яму прям, продолжил мысль уже Бюрдар, причем яму выгребную, как я понимаю. Это еще мягко сказано, довольно строго ответил сервитор. Эта ситуация по степени пиздеца одна из самых хуевых. Ладно бы дезертирство, ладно бы мародерство, ладно бы массовые изнасилования или убийства гражданских. Это все понятно. Но вот наркотики в войсках, причем в таких количествах и с такой системой, это полный пиздец. И отчасти, Авги, это твоя вина. Причем на подчиненных валить уже не выйдет, у тебя весь первый батальон уже поменял комиссарский штат. Знаю, только и смог признать я с горечью. Спорить в этом плане было абсолютно бесполезно. Это действительно была моя вина. Я слишком сильно завяз в постоянных разбирательствах с тыловыми проблемами, пытаясь не дать там всему развалиться. В какой-то мере у меня это получилось. Однако у подобного были свои последствия в виде огромных проблем в полку, которые серьезно укоренились в его структуре и которые будет очень сложно выкорчевать. Теперь остается понять, что со всем этим делать, продолжил рингер, обращая на себя внимание, потому что все эти наркоманы – это слабое место всего батальона. Могу сразу сказать, нам ни в коем случае нельзя это делать официально, строго заявил Гихьян, никаких записей в документах. Младкам и кадеты тоже не должны об этом ничего узнать, все нужно сделать тихо, потому что иначе тебе конец, Авги, я тебе это гарантирую. Причем третий выговор и переаттестация – это будет еще самый лучший вариант. Вот этот момент меня не слабо так удивил. Есть варианты похуже? Хе, конечно есть, заявил сервитор. Не забывай, на планете есть еще 5 полковых комиссаров и тот факт, что у них технически уже нет полков, ничего не меняет. Харьянди может просто выставить тебе вотум недоверия и после этого будет организован трибунал. Как думаешь, много у тебя шансов победить? И съегут еще ладно, может попытается твою жопу спасти, ей это нужно, а вот остальным на тебя похуй. Причем шанс на трибунал очень велик, Харьянди на костер отправляет наркоманов из числа проеториума, так велит директива одного гранд-комиссара, который уже 2000 лет. Так что можешь себе представить, как он отреагирует на то, что у тебя в полку творится. Я смотрел на Биндигижа, пока в голове шло осознание происходящего. Пиздец, все же сказал я. Тогда с этим понятно, полная секретность. Но как нам тогда вытащить гвардейцев из этого дерьма незаметно? Ответа сразу не последовало, но при этом Гихьян слегка наклонил голову, насколько позволял шлем и доспехи, что явно указывало на удивление. «Вытащить», — повторил сервитор. Это был не вопрос, а повторение, словно возникла потребность в том, чтобы распробовать слово на вкус. «Ты сейчас серьезно говоришь о том, что собираешься вытаскивать этих гвардейцев из наркозависимости?» «Конечно», — уверенно ответил я без промедлений. «У меня и мысли не было поступить тут как-то иначе». Вновь стало тихо. Где-то вновь послышался писк крысы. «Ух», — ответил Бюрдар, протяжно выдохнув. «Добрый вы человек, комиссар. Давно я так не охуевал», — продолжил Гихьян. «Казалось, ты уже удивить не сможешь, но тут я ошибся, признаю. Ты вообще о чем думаешь? Блять, с какого хера нужно спасать этих дебилов? Потому что они больные люди», заявил я серьезно, «им необходима помощь». «Блять», прорычал Гихьян, «да откуда ж ты такой добрый взялся вообще, Я понять все никак не могу. Это наркоманы, Августин. Понимаешь? Наркоманы. Они сами себя подсадили на эту дурь и сами в этом виноваты. Так что единственная проблема, которая у нас стоит, это как взять 638 человека, вывести их из состава полка, не привлекая внимания, и пристрелить по-тихому. Я не собираюсь их казнить, твердо заявил я. А как ты им помочь-то собрался, не объяснишь. Наркоманию не лечат, если что так. От подобного заявления я на пару секунд опешил. У меня и в мыслях не было подобного. Что, совсем что ли? Спросил я удивленно. Гихьян отвел корпус назад, поднимая лицо вверх. О боже, император всемилостивый, помоги мне. Ты еще скажи, что знаешь, как лечить наркоманию? Упаду и не встану тогда. Вот тут сразу возникла проблема. Я не особо разбирался в деле лечения наркомании. Я лишь знал, что это было физически возможно. Однако, по всей видимости, здесь этим никто не занимался. Я слышал об этом, уклончиво сказал я. Говорить более конкретно я не собирался. Все же, было понятно, что на Глерциане, откуда родом Мерцелиус, наркодиспансеров точно не было. Ну, не знаю, что ты там слышал, но я никогда не слышал, чтобы наркоманию кто-то пытался лечить чем-то другим, нежели смертной казнью. Наркоманов даже на сервиторизацию не отправляют. Это оскорбление для их амнистии духов машина угментики. В ответ я тяжело и разочарованно выдохнул. Понятно, только и смог сказать я. В голове окончательно оформилось осознание, тех гвардейцев не спасти. Никак, и дело было не в моих полномочиях, о том, что у для них просто не было спасения. Моих полномочий вполне хватило бы, чтобы их как-то спасти, что-то придумать можно было, но вот смысла придумывать уж нет. Потому что даже если я каким-то образом дам гвардейцам отсрочку, прикрою их, выиграю для них время, им это не поможет. Им рано или поздно понадобится доза, а дать ее у меня уже возможности не будет. Комиссар, который дает гвардейцам наркотики, это богохульство, которое аннулирует мои полномочия и позволит любому человеку меня убить без суда и следствия. Но это все означало, что я должен буду каким-то образом избавиться от гвардейцев. Не за то, что они в чем-то виновны, а лишь за то, что они были для нас опасны и мы с этим ничего поделать не могли. Так что делать-то будем? Задал вопрос Бюрдар. Не хотелось это признавать. Не хотелось вновь подчиняться этим проклятым обстоятельствам. Однако, сделать тут уже ничего нельзя. У нас главный вопрос, как это скрыть от младшего комиссара и кадетов? Объяснил Гихьян, они ведь не слепые, поймут, что что-то происходит. И причем сделать это быстро? Продолжил Рингер, наступление меньше, чем через сутки. Без лейтенанта все будет совсем плохо. Наркоманы долго не протянут, как и предупреждал Гализер. Признал я, несколько секунд все молчали. Придется их выводить из плацдарма и где-нибудь прибить, предложил Гихьян. Только надо придумать, как именно их прибить. Поезд подорвать не подойдет, сильно неправдоподобно столько погибших за раз. На лифте сбросить, тоже плохо, это слишком важный объект, все равно, что в член себе стрелять. Газ пустить, это надо газ найти в нужных количествах, а еще помещения хорошие, а еще насосы. Ну или разделить на множество мелких групп и перестрелять каждую из них, протиксы помогут. Хотя тоже не очень, сильно много свидетелей. Так много, что кто-то точно проболтается. Ты не забывай, они, опытные солдаты, ответил Рингер не очень довольным голосом, и они нужны нам для наступления. Ждать мы все равно не в состоянии, парировал Бендигиш. Наркотиков ведь надолго не хватит, этот мудила много за раз не продавал. Этот момент как раз, поправим, задумчивый голос Бюрдара сразу же привлек внимание, мы можем пока не убивать Гализер, чтобы он продолжал давать наркам дури, они продержались в боях, или же самим ее давать. Потом уже выведем их по-тихому и прибьем, тех, кто в живых останется, конечно. От услышанного я потерял дар речи. Предложение Аха было просто чудовищным. «Как ты вообще до своих годов дожил?» – удивленно и одновременно саркастично спросил Гихьян, смотря на бывшего скошника. «Уметь надо», – ехидно улыбнулся Бюрдар, но потом улыбка быстро пропала с его лица и он вновь стал хмурым. «Как обычно, просто Рингер прав, они нужны нам. К тому же, они доказали, что даже будучи наркоманами нормально умеют сражаться. Так что пока это единственный вариант, который я вижу», чтобы держать нарков на поводке и при этом не лишать наши войска опытных кадров. «Во-первых, это отвратительно», — заявил Гихьян, «а во-вторых, непомерно опасно. Этот мудила, Гализер, знает, что обречен, так что может устроить проблемы. Если же мы начнем этим заниматься, то в случае прокола нам пиздец. Вот прям полный и бескомпромиссный. Согласен по обеим пунктам, ответил уже я. Ну, мое дело предложить, ваше дело послать меня в известное отверстие, качнул плечами Аха. Есть еще один вариант, обратил на себя внимание Рингер, послать их в бой, в первых рядах. Пару секунд все молчали. Я и Бюрдар смотрели на Рингера с недоумением и удивлением одновременно. Услышать подобное я не ожидал. У меня и в мыслях подобного не было, да и не могло быть. Охуенная идея, прокомментировал Гихьян. Меня сейчас прям заклинит. Посудите сами, начал Рингер довольно серьезным голосом. Туда отправить их нельзя, никак. Держать лейтенанта в руках тоже нельзя. Поставлять наркотики самим, вообще исключено. Остается только отправить в бой, чтобы они нашли там свою смерть. Так мы не лишимся опытных солдат сразу, они смогут хоть какую-то пользу принести. И при этом это ведь будет незаметно для комиссариата. Солдаты погибли в бою. Вновь все молчали и смотрели на Вималта. «Вот, что служба на комиссара делает», — сказал первый Маха. «Это точно, тебе хоть сейчас фуражку с кушаком давай, Ринги», — продолжил Бендигиш. «Правда, идея все равно хуйня. Это надо резко и перед самым наступлением менять дислокацию некоторых сил, менять планы. Про незаметность тоже не стоит заикаться, младкам и кадеты это вполне могут увидеть. С этим я разберусь», — ответил я, уже прикидывая, что нужно делать. «Как?» — коротко спросил меня сервитор. «Лучше сейчас говори, пока у тебя есть возможность для бесплатной консультации со старым комиссаром. Солдат перенаправим тайными приказами. Младкома и кадетов перемещу туда, где они с наркоманами пересекаться не будут. Должно хватить». Гихьян молчал. Я, как и все остальные, ждали его ответа. «Ладно, годится. Умница», — сарказма в голое сервитора хватило бы на железнодорожный эшелон. «Но есть еще одна проблема. Это опытные солдаты. Пошлешь их в атаку, и многие смогут это пережить, как бы ни старайся. А если отправлять их постоянно, без всяких сдержек, это уже будет заметно для всех солдат из смежных подразделений, а значит и твоих подчиненных. Да и они сами вполне могут охренеть от такого. Они ж не сразу поймут, что происходит и чего их командование прибить пытается. Кстати, тут Гихьян прав», — продолжил уже Бюрдар, «а учитывая скорую ломку, могут и вообще психануть и дезертировать. Они ведь на передовой будут, проблем не составит, а бунтовщики только и рады таким кадрам». «Именно», — подтвердил сервитор, «потом начнет всплывать, что верлонцы и акитосцы среди бунтовщиков, и это дойдет до твоих подчиненных, очень быстро дойдет до неудобных вопросиков». Стоило признать, тут Гихьян был абсолютно прав во всем, и следовало подумать, что тут можно сделать, так как если мы хоть где-то прокалимся, то будет совсем плохо. Спустя несколько секунд молчания идея все же возникла. Странная, но вполне возможная. «Мы скажем солдатам все, как есть, и они сами пойдут в бой», — предложил я, подняв взгляд с пола. Гихьян наклонил голову вместе с корпусов в вопросительной жесте. «Ты, когда ползал по вентиляции, случаем не бился затылком о потолок?» — задал он вопрос. «Я уже устаю охуевать от твоих идей, вот честно. Как ты вообще это себе представляешь? Соберем всех до единого, кто есть в списках, на каком-нибудь складе. Расстреляем перед ними тех снабженцев, кто в этом повинен, они все знают. Потом скажу, что все знаю и что предлагаю им выбор: отправиться в бой и погибнуть с честью в обмен на помилование и сохранение тайны. Тогда они будут знать, что наркотиков больше не будет и что их в любом случае ждет смерть, в бою или же на трибунале. Вряд ли кто-то захочет отправиться на расстрел с позором. Не сказать, что этот план мне нравился. Он был довольно странным, если не сказать по-другому. Потому что он предполагал, что я просто выйду к людям и скажу им всем: я знаю, что вы наркоманы, потому идите в бой и умрите, потому что иначе я вас расстреляю. «Мда-а-а, Авги», — произнес Гихьян спустя несколько секунд томительного молчания, — «ты меня так скоро до инфаркта доведешь. Идея, конечно, оригинальная, но я крайне сомневаюсь, что это сработает. Вот прям очень». Теперь из Гихьяна потопом лился скептицизм. Он в эту идею не верил. «Мягко говоря, это может сработать», — неожиданно заявил Рингер уверенно. «И как же, позвольте спросить?» — заинтересованно саркастично спросил сервитор. «Если добавить угрозу, что в случае отказа об их наркомании узнают на Верлоне», — продолжил Рингер, — «они ж не знаю, что мы этого делать не будем. Для верлонцев такой позор перед семьей – это страшно. На Верлоне очень ценится репутация и семейная память. Любую весть о гвардейцах верлонских полков хранят и оберегают очень строго. «Так, ну с верлонцами понятно», – заявил Бюрдар, – «а акитосцы?» «Я, мало спрашивал об этом у Аскирта», – с горечью ответил я, чувствуя, как внутри сжимается неприятный комок обиды. «Мы так мало с ним общались, но я сомневаюсь, что это бесполезно», – продолжил я, – «все же, у многих есть семьи, да и риск попасть под анафему велик. Они ведь не знают, что я не в состоянии их опозорить официально. У меня есть сильно большие сомнения, что это вообще сработает», – прокомментировал Бендигиш. «Как по мне, вариант рабочий», – не согласился с сервитором Аха, «потому что или так, или пытаться их продержать на наркоте, по-другому не выйдет, чтобы от проблемы избавиться незаметно». «Именно», – подтвердил я, – «пока что, это самый жизнеспособный вариант. Даже если ты сможешь часть из них самоубиться с честью оббунтовщиков, еще часть может не согласиться с этим, упрутся, как Грокс на вязке и все, или бунт поднимут, или вообще сбегут к бунтовщикам, вдруг у них что по наркоте есть. Сомнительно, конечно, но может быть и такое. Вряд ли таких будет много», задумчиво сказал я. «Тех, кто бунт поднимет, прибьем быстро, сил на это хватит, может даже удастся скрыть. Если кто сбежит, их все равно будет куда меньше под угрозой позора. Тут тоже можно будет скрыть все. К тому же, сомнительно, что у бунтовщиков есть наркота», – вставил свое Бюрдар. «Наши нарки на лабораторной хуйне сидят все поголовно», – Гализер постарался. «Тратить на такое силы у бунтовщиков точно нет ничего, особенно ресурсов и специалистов. Потому-то и выращивали Якиху эту сраную, потому что она сама растет, только водой поливай. А значит, бунтовщики нарков пристрелят, когда у тех ломка начнется, их просто нечем кормить. Трупы наши найдут, то понятно, но подпись о неразглашении творит с солдатами чудеса, по себе знаю». Бывшему скошнику никто не ответил, все смотрели друг на друга. Я же вновь задумался над планом. Это было опасно, это было в какой-то мере даже безрассудно, но у меня не оставалось другого выбора, причем буквально. От наркоманов нужно было избавиться, избавиться быстро и избавиться тихо, и пока что это был самый приемлемый вариант, и жизнеспособный. «В общем, решено», — ответил я уверенно, — «сделаем именно так. Ох, помоги нам Бог Император», — голос Гихина не имел и грамма оптимизма, зато вот скептицизма в нем было, «черпай, не вычерпаешь». «Аминь», — ответил Рингер, сложив руки аквилой. «Аминь», — повторил за ним Бюрдар. «Аминь», — сказал уже я, решив не отставать. «Император тут мне был не помощник, это уж точно». Вскоре началась подготовка. Каждому из 652 гвардейцу-наркоману из списка Гализера, который был на плацдарме, было приказано в срочном порядке явиться на один из складов, который мы приказали освободить. При этом все шли сюда с оружием и в полной боевой амуниции, ношение этого было обязательным, их отсутствие вызвало бы слишком много подозрений среди других солдат, а этого сейчас хотелось избежать. Самого Гализера и еще трех снабженцев, которые после ареста во всем быстро сознались, на склад доставили через коммуникационные туннели. Там солдат почти не было, кроме патрулей и винтотрядов, которым я приказал молчать. «Проведи мы арестованных общими территориями», у солдат возникли бы вопросы. А где вопросы без ответов, там и слухи, которые мне как раз и не были нужны. И вот, все было готово. За час почти все солдаты смогли собраться на складе, а мы уже подготовили четверых снабженцев. Двое из них уже тихо скулили, однако ничего сказать не могли, так как мы всем впихнули кляпы в рот, чтобы они вдруг не выкрикнули чего лишнего от безнадеги. Да и Гализер мог подлянку какую выкинуть. Тут уж лучше перестраховаться. Лица мы их тоже не видели, у них были мешки на головах, чтобы никто не видел, кого именно мы ведем. Все это скоро поймут, но это будет далеко потом, сейчас солдатам было не до этого. «Ну и чего хнычим?» — задал вопрос Бюрдар со злобой в голосе вперемешку. «Как наркоту продавать солдатам, так это мы можем. А как ответить за свое дерьмо, так это сразу плачем, да». Один из снабженец лишь сильнее стал плакать, сгорбившись еще ниже. «Да прекрати ты рыдать уже, не так уж это и страшно. Тебя не сжигать на костре будут, просто лазерным лучом в затылок. Миг и готово, ничего понять успеешь». Снабженец зарыдал с еще большей силой, громко заскулил, а затем и вовсе упал на колени и врезался лбом о бетонный пол. «Ничтожество», — брезгливо сказал Аха, смотря на упавшего рыдающего снабженца взглядом, полным отвращения. С ним я был согласен. Эти люди продавали наркоту солдатам. Я мог простить наркоманов, которые подсаживались на это дерьмо по тем или иным причинам, а потом были не в состоянии выбраться из этих сетей, но вот наркоторговцев всех уровней и мастей я всегда презирал и ненавидел. Мне, конечно, в прошлое говорили, что виноваты сами наркоманы, а наркоторговцы просто продают то, что покупают, но я к такому бреду был невосприимчив. «Господин комиссар», — послышался голос Рингера в боксе, что сейчас стоял на входе, «последние 10 человек прибыли, все на месте, пора». «Отлично, мы идем», — ответил я. В ответ оба рыдающих снабженца начали рыдать с новой силой. Тот, что сидел на коленях, и вовсе начал приглушенно орать. Я же, вместе с Гихином и Бюрдаром, активировал щит. Все наркоманы были вооружены, а я сейчас собирался приговорить их к смерти и приказать идти на смерть. Прийти без оружия они не могли, это заметит, так как подобное противоречит директивам, потому мы решили действовать по-другому. Гвардейцы положат оружие по приказу, Гихьян займет позицию на высоте и будет следить. В случае проблем он успеет среагировать, а мы сбежать. «Так, а ну давай вставай», – требовательно сказал Бюрдар, беря под руку снабженца. Тот, однако, не подчинился, сука, блять, я сказал встать. Снабженец лишь продолжал плакать. «Блять, ты у меня встанешь и пойдешь, я тебе гарантирую», — раздраженно ответил бывший скошник, и все же смог поднять рыдающего на ноги. После этого он со всей силы ударил его кулаком по животу, отчего тот сгорбился и повис на руке Бюрдара, а в следующую секунду тот взял снабженца за щеки, причем было видно, что сделал он это с очень большой силой. «Только попробуй у меня упасть, скотина мразотная, и я тебе гарантирую, ты будешь несколько дней подыхать. Я знаю, как это сделать. Ты у меня о быстрой смерти умолять будешь, ты понял?» Снабженец продолжал скулить, но затем начал утвердительно качать головой, дергая ее вверх и вниз. «Умничка», — ответил Аха, вплотную приблизившись к лицу наркоторговца, а затем отпустил его. Тот согнулся, но все же смог устоять на ногах, а теперь шагом марш и вперед, уёбки. «Хотя бы на свою казнь дойдите нормально». Мы направились по коридору, ведя этих четырех увольней, чтобы они нигде не грохнулись, и вскоре открыли дверь, входя внутрь помещения склада. Тот был заполнен под завязку гвардейцами в противогазах, что были построены в ровные шеренги. «Смирно!» — рявкнул старший лейтенант Цимферруголд, обладавший здесь самым высоким званием, а значит и отвечавший за дисциплину. Все солдаты мигом и практически синхронно стукнули каблуками своих сабатонов, смотря на нас. Оружие у них сейчас весело на плече, но для меня этого было недостаточно. С плеча его доставать быстрее, чем поднимать с пола. Для нас самая большая опасность была, что они все разом попытаются восстать после того, что я скажу. Если так произойдет, весь склад придется перебить, вызывая подкрепление. Легенду под это уже была придумана. Я собрал всех, кого подозревал в различных преступлениях, и это оказалось правдой. Со слов Гихина, даже это сшитое белыми нитками фуфло будет для Харьянди куда более приемлемым, нежели наркотики в полку. За такое мне третий выговор не светит, все равно ведь удалось предателей убить. Правда, это был все равно самый крайний вариант, который будет сопряжен с большими рисками для нас и потерями среди других гвардейцев. Да еще и отправить этих солдат в бой не выйдет. Подобного хотелось избежать. Проведя всех четверых на середину, мы остановили их, развернули и усадили на колени, а Гихьян прошел дальше, на специальную возвышенность, которую мы собрали из ящиков, для лучшего обзора. «Всем положить оружие на пол», — громко приказал я по специально настроенному вокс-каналу, чтобы меня могли слышать только они. Гвардейцы мигом подчинились, одновременно сняв с плеча лазганы и положив их рядом с собой, по правую сторону от себя. За ними последовали пистолеты, после чего солдаты вновь встали по стойке смирно. Я же снял мешок с головы Гализера, а Бюрдар – с голов остальных троих снабженцев. «Гвардейцы», – произнес я громко, настолько строго, насколько мог, — «вы все знаете хотя бы кого-то из этих людей, и я знаю, в чем они вам помогали». В этот момент солдаты зашевелились. Они все также сохраняли строй, но теперь было заметно, что они занервничали. Я же достал лаз-пистолет. Именно такую смерть выбрал для себя Гализер. Вначале он решил изобразить из себя самого умного и попросил смерти от старости, но я сказал ему, что просто закрою его в одиночной камере без права на всякие свидания и любые удобства, даже кровать, и пусть там помирает от старости, сколько ему угодно. Он решил, что это для него слишком, и все же изменил решение на лазпистолет. Прицелившись в голову Гализера, я нажал на спуск. Вспышка, и он рухнул на бетонный пол склада с прожженным затылком. Бюрдар выстрелил в одного из рыдающих снабженцев. Второй рыдающий истошно завизжал, а затем попытался подняться на ноги, но я успел ему выстрелить в спину, и он рухнул плашмя на живот. Последний снабженец, что вел себя тихо и смотрел на всех взглядом абсолютного безразличия и смирения, получил лазерный луч от Аха и тоже упал. Дело было сделано. Вы все виновны в страшном грехе. Продолжил я, в грехе, прощение за которое я вам не дарую. Нервозность гвардейцев усилилась. Однако, вы все, солдаты, что доблестно сражались за Бога Императора. Вы все прошли Акитас Прайм, и благодаря каждому из вас, где бы вы ни были, мы смогли одолеть Карвуарского орка. Вы все с первого дня воевали на Вильяру-Никусе, и благодаря вам удалось остановить бунтовщиков, культистов, кронпринца Тевгарта и бандитов в тылу. Потому, в счет ваших былых заслуг, я предлагаю вам всем достойную смерть. О вашем общем грехе, о котором мне стало известно, не будет никаких записей. Никто о нем не узнает, это я вам гарантирую. Вы же все пойдете первыми в атаку и найдете там свою смерть, какую захотите. Если же вы откажетесь, то вы будете преданы анафеме, а ваши семьи на Верлоне и на Акитас Прайме узнают о вашем позоре. Вот теперь гвардейцы совсем разнервничались. Многие стали переглядываться между собой, другие стали заглядывать в сторону Гихина, а некоторые и вовсе поглядывать на оружие, лежащее на полу. «Вы знаете, что обречены», — вновь сказал я, отчего гвардейцы немного успокоились и вновь посмотрели на меня, «и у вас есть выбор: погибнуть, как предатели, отлученные от Бога Императора, или погибнуть, как воины, что смыли свой грех своей же кровью. Решать вам. Те, кто согласятся, могут отправляться на позиции, которые вам назначат. Те же, кто откажутся, знают, что их ждет от меня». На складе стало тихо, только мухи жужжали где-то вдалеке. Многие гвардейцы поникли головой. До них явно дошло все происходящее. Они понимали, что это был их конец. Их раскрыли, и вскоре они умрут, причем в любом случае. Но при этом никто не пытался мне возразить. И это действительно больно резануло. В глубине души я надеялся на то, что Гализер все же оболгал кого-то, что реальный список не настолько огромен. Надеялся на то, что когда произнесу эту речь, кто-то все же выкрикнет: «Эй, а я тут при чем? Я нигде не грешил». Я бы выслушал, я бы поверил. Подобное угнетало. Гализер не солгал. Он действительно выдал всех, наверняка решив, что скрывать что-то от меня себе дороже. Слишком большой риск, что я его отправлю в сервиторы, или же сожгу в крематории. Мало ли у меня идей возникнет на человека, повинного в организации ебаной наркоторговли среди гвардейцев. «На этом у меня все», — сказал я, после чего развернулся к гвардейцам спиной и направился к выходу. «Господин комиссар», — вдруг крикнул мне кто-то позади немного дрожащим голосом. Я остановился и развернулся вместе с Бюрдаром и Гихином. «Это несправедливо», — заявил один из гвардейцев из третьего ряда, который моментально выбрался вперед. «Неужели?» — спросил я. «И почему же? Мы все здесь прошли через кошмарное дерьмо. Причем не один раз, и не два, и не три. Мы теряли своих друзей, теряли тех, кого называли братьями. Постоянно теряли, одного за другим. Да, мы оступились. Оступились, потому что нам было тяжело, и мы не справились с этим. Но неужели все то, что мы сделали, стоит так мало? Неужели, по-вашему, все, чего мы заслуживаем в качестве вашей милости, это почетное самоубийство? Неужели мы не заслуживаем того, чтобы нам и дальше позволили воевать так, как мы это делали?» Остальные гвардейцы зашевелились, вновь стали пересматриваться между собой, переговариваться. Но при этом все внимание было обращено на нас. Я понимал, что мог просто его пристрелить, но я решил ему ответить. Потому что этим вопросом наверняка задавались очень и очень многие, кто сейчас находился на этом складе. «То, как вы воюете, абсолютно неприемлемо», — заявил я, — «ни за какие подвиги, ни за какие достижения и победы солдатам не будет дозволено воевать так, как это делали вы. Этому прощения нет». Солдат сжал кулаки, склонил голову и немного сгорбился. Затем его затрясло мелкой дрожью. «Вот значит как, да?» — буквально прорычал он, вновь подняв голову в мою сторону. «Вот как вы с нами, как воевать, так мы первые, а как уступить нам, поблажку сделать небольшую, так сразу в отказ. То, что я предложил, это и есть моя поблажка, строго ответил я. Я мог всех вас просто повесить, а потом рассказать всем вашим родным, что вы из себя представляете. Но я даю вам шанс закончить свой путь достойно, потому что этого вы действительно заслужили. От моих слов гвардеец затрясся еще сильнее. В следующую секунду правая рука гвардейца дернулась к поясу, доставая нож. «Ну иди сюда, ублюдок!» Проорал он и ринулся ко мне. Первую секунду я был в недоумении. Нас разделяло 10 метров, не меньше. Это было просто бессмысленно. Вспышка. Лазерный луч, выпущенный Гехином, попал солдату точно в маску противогаза, прожигая ее. Солдат резко упал, словно подкошенный. Остальные гвардейцы смотрели, продолжали смотреть на меня, но никто не пытался что-то сделать. Понимали, что бесполезно. «Ебаные нарики», — проговорил Бендигиш на нашем канале Вакса. Подобное вполне объясняло произошедшее. Солдат не выдержал и сорвался, ему было абсолютно плевать на то, сколько у него было шансов добежать до меня и прибить ножом. Он просто хотел меня убить. Я посмотрел на гвардейцев. Надо было что-то сказать по этому поводу. «Этот солдат лишился возможности смыть с себя свой грех», — сказал я по Ваксу. «Советую за ним не повторять. Готовьтесь к бою». После этого я ушел, и на этот раз меня никто не пытался остановить. Вскоре я отослал специальное сообщение майору Веркису, в котором настоятельно просил передислоцировать все отряды наркоманов на передовую, так как считал, что они лучше всего справятся с наступлением. Ответ пришел быстро. Веркис написал, что сделает это, однако я все равно собирался к нему идти, чтобы разъяснить ситуацию, так как он должен был знать, что эти подразделения погибнут и их надо будет быстро заменить. Огласки от него я не боялся. Ему можно было довериться, так как он человек понимающий. Говорить об этом по Ваксу я не собирался, но, к счастью, его штаб находился совсем недалеко. Так уже за 10 минут я смог добраться до нужного места. «Приветствую, господин комиссар», — произнес Веркис, когда я вошел в его кабинет, расположенный в здании одного из трудовых фондов. Никакой своей мебели тут уже не было, потому все столы и стулья были раскладными, принесенными снизу. «Вольно, майор», — ответил я, садясь на одно из кресел, что стояло рядом со столом Себастьяна. «Вы проверяли кабинет на прослушку». Веркис удивился, подняв левую бровь, но затем кивнул. «Да, господин комиссар, сегодня утром, и я все время был здесь». «Хорошо, я к вам ненадолго. Касательно приказа, который я выслал, честно сказать, он довольно неожиданный и даже странный», — с некоторым недоумением ответил майор. «Я не совсем не понимаю, к чему он был». «Я понимаю. Дело в том, что было вскрыто один очень серьезный инцидент. Наркомания среди гвардейцев Сверлона и Акита Спрайма». На этот раз Веркис поднял обе брови так высоко, что его лоб покрылся глубокими морщинами. «Боже, император милостивый!» Майор сложил руки аквилой. «Вот уж не ожидал. И насколько все серьезно в плане масштаба? На этом плацдарме 638 человек. В вашем первом батальоне 1652 наркомана. ЧТ, ГХ, КХМ». Майор попытался воскликнуть, но мгновенно проглотил слово и закашлялся. «Ха-ха-ха-ха-ха. Г, господин комиссар, я и помыслить не мог. Знаю», — осек его я, так как видел, что майор был не то, что в шоке, а в полном ахуе. «Я также не подозревал обо всем этом, не мог даже предположить, так как не было никаких инцидентов, которые могли дать мне повод для подозрений. За всем стояли начальники снабжения 3-й, 5-й, 6-й и 8-й рот, под руководством лейтенанта Гализера Тималта». Майор вновь шокированно на меня уставился, словно я говорил какой-то бред. «Они уже дали показания и расстреляны. Именно благодаря ним мы смогли выявить имена всех, кто подсел на наркотики в вашем батальоне, а также имена сообщников. Среди них несколько членов санитарного корпуса, вместе с несколькими офицерами-наркоманами, вплоть до старшего лейтенанта. Это все удалось превратить в систему, которая могла себя скрывать. Однако Тимолт ничего не знает про то, что творится в других батальонах. Он занимался только первым». Себастьян разочарованно выдохнул, закрыв глаза. «Я вас понял, господин комиссар», — сказал майор. «Как я понимаю, я арестован, верно?» «Нет», — твердо заявил, чем вновь удивил Веркиса. «Никто не должен узнать об этом. Абсолютно никто. Потому я и отдал приказ о передислокации войск. Я объявил солдатам, что знаю об их преступлении и что приговариваю их к смерти, но за заслуги на Акитосе и Велире они могут погибнуть в бою, и тогда они будут прощены. На этот раз майор посмотрел на меня не просто с шоком, он посмотрел на меня с ужасом. «Боже, император», — сказал он, сглотнув, — «я знаю, что идея не из лучших, но это единственный шанс скрыть подобный позор и при этом избавиться от наркоманов так, чтобы они хоть какую-то пользу принесли». «В принципе, логично, господин комиссар», — ответил Себастьян. «Однако, как вы понимаете, это приведет к серьезным изменениям на фронте. К концу дня все 638 человек, включая офицеров, убьются об оборону бунтовщиков. Как вы понимаете, от этого могут быть проблемы, не критические, но вам надо будет сделать все, чтобы они таковыми и остались». «Б будет сделано, господин комиссар», — ответил Веркис, выпрямившись. «П, позвольте спросить вас?» «Конечно, майор. У полковника Шеркина будут вопросы касательно всего этого. Скрыть такое нельзя. Мне разрешено рассказать ему все произошедшие, исключительно с глазу на глаз, майор», — строго-настрого сказал я, отчего майор еще сильнее подтянулся, а потом и вовсе сглотнул. «Никаких сторонних способов связи, даже письма с помощью курьеров». «Вас понял, господин комиссар», — уверенно ответил Себастьян. «В таком случае, на этом все. Не буду вас отвлекать. Да, удачи вам сегодня, господин комиссар», — довольно искренне, хоть и все еще взволнованно, прозвучало от Веркиса. «Спасибо и вам того же, майор», — кивнул я и направился к выходу. Этот вопрос наконец-то был почти решен. Оставалось только дождаться результатов. Я же сам собирался вновь готовиться к бою. Впереди нас ждало наступление. Глава 149. Спустя 6 часов. Полковник Вермант Шеркин. «Гвардейцы», — громко и четко произнес комиссар Мерцелиус Паваксу, обращаясь сразу ко всем бойцам нашего полка, «прямо сейчас мы начинаем следующий этап нашей операции. Мы идем в наступление, чтобы разгромить бунтовщиков и покончить с этой войной, что унесла столько жизней граждан Вильяруникус. Стоит признать, уже сейчас стало понятно, что сопротивление бунтовщиков куда сильнее, чем мы ожидали. Они сражаются, не жалея себя, и мы прекрасно понимаем, что дальше они будут сражаться с еще большим упорством, потому нам ни в коем случае нельзя их недооценивать. Впереди нас ждет тяжелая битва. Однако, несмотря ни на какие усилия, которые они прилагают, их это не спасет. Мы уничтожим всех, кто будет откажется сдаться нам, и принесем долгожданный мир Вильяруникусу. Во славу Бога Императора. На этой речь комиссара завершилась. Как всегда, хорош, подумал я мысленно. Я уже давно подметил, что мне нравились речи комиссара. Пускай они в большинстве своем были по общему принципу, который сводился к тому, что все не очень, но мы сильные и победим. Это уже было куда лучше, нежели говорили многие комиссары, которых я слышал за свою жизнь. Способность вдохновлять и одновременно не завышая ожидания, для подобного нужны были не только способности, но и определенная смелость. Потому что обычно комиссары часто проявляли чрезмерный оптимизм, порой совсем неуместный. «Главный, всем», — произнес я, активировав нужные каналы связи, — «начать операцию. И да поможет нам Бог Император. Прием». В ответ мне прислали подтверждение о получении приказа. Третий этап операции начинался. Войска со всех плацдармов начали выдвижение со своих позиций и везде начали появляться желтые точки боевых контактов, которых с каждой секундой становилось все больше. Закурив очередную сигарету, я начал внимательно следить за всем и ждать. Одновременно с этим внутри себя я чувствовал определенное волнение. Все же ситуация складывалась не такой уж приятной, как хотелось бы. Во-первых, бунтовщики оказались куда упорнее, чем предполагалось, что накладывало свой отпечаток на ход боевых действий. Когда противник абсолютно не считается с потерями, он всегда опасен. Орки тому живое доказательство. Причем бунтовщики были такими в наступлении, а уж что будет в обороне, даже представить себе было страшно. А во-вторых, что было даже более проблематично для нас, ситуация в тылу. Бунтовщики вовсю продолжали попытки поджечь тыл. Нападения, диверсии, агитация, все это происходило так часто, что становилось уже прямо-таки рутиной и даже статистикой. Плюс еще эта проклятая секта наркоманов, у которой запасов якихи, по всей видимости, было уже так много, что у них хватало без проблем привлекать новых членов, особенно среди подростков из бедных семей или даже сами семья. Да, у разведки, протиксов и спошников получалось пока что сдерживать все это настолько, чтобы все не вспыхнуло. Облавы, массовые аресты, расстрелы на месте, контрагитация, все это было в огромных количествах. Тех же полевых казней порой было по несколько сотен в день. Вот только было понятно, что это долго не сможет так длиться. При этом дело еще усугублялось Барагацем, который за последние пару дней вновь зачастил с терактами и уже своей агитацией, благодаря которой число его сторонников за реформацию только росло. Все это создавало нам проблемы в логистике, причем достаточно большие, чтобы они уже были заметными. Особенно в плане снабжения фронта едой, все чаще фиксировались случаи, когда в том или ином подразделении на основном фронте начинался дефицит. Закрывать такие случаи еще получалось, но судя по анализу Курца, начальников снабжения других полков и экспертов местного отделения мониторума, тенденция была плохой. И вот в этом всем и крылась главная опасность. Если мы провалим эту операцию или же нас смогут слишком сильно задержать, то может произойти так, что нас ждет катастрофа вначале в плане снабжения, а затем и в плане гражданского правопорядка. Потому, по сути дела, у нас был один шанс на то, чтобы со всем справиться. У нас не было возможности остановиться и заморозить фронт снова где-то на месяц или даже больше, чтобы передохнуть. Мы должны были уничтожить бунтовщиков одним ударом, иначе мы проиграем. В1, главному 1. Продвигаемся медленно, ожесточенное сопротивление и усиленные баррикады. Потери умеренные. Прием, проговорил спустя полчаса майор Утомат из Увисарского полка, командовавший плацдармом. Он сейчас должен был продвигаться одновременно на соединение с В2, чтобы перекрыть одну из автомобильных магистралей и двухколейную железнодорожную линию, и с В6, чтобы обеспечить им прикрытие. В4, главному 1. Противник ведет мощное сопротивление, пытается идти в контратаке. Продвижение ниже среднего. Потери умеренные. Эти ублюдки активно используют огнеметы и противопожарные костюмы, им уже плевать на возможные пожары. Пока что системы хватает, но все равно задержка большая. Прием, продолжил уже наш майор Гуннард. То, что бунтовщики начнут активно использовать огнеметы, нами предполагалось с самого начала. Все же, огнеметы были в этих коридорах очень опасным и страшным оружием, против которого мало что можно было противопоставить сразу. К этому мы подготовились заранее, через лифтовые шахты были проложены шланги пожаротушительной системы, которые затем были построены в разветвленную по всем плацдармам сеть. Через нее пожары можно было тушить с помощью пены. Плюс к этому, многие гвардейцы были снабжены специальными гранатами, загруженными углекислым газом. Однако даже это не спасало. Огонь все равно нас тормозил, да и частые пожары, которые распространялись по помещениям, сильно мешали. Бунтовщики специально оставили там много чего, что могло гореть. Н1, главному 1. Имеем многочисленные контакты с хорошо вооруженными силами противника. Продвигаемся вперед. Потери умеренные. Прием, сказал майор Лимотонар, тоже из Увисарского полка. Остальные командиры плацдармов сообщали ровно о такой же ситуации. Бунтовщики держались за свои позиции зубами, отказывались и отступать, и сдаваться, при этом имели довольно большое количество плохо вооруженных и оснащенных солдат, которых все равно хватало на то, чтобы мы несли высокие потери. Причем, как я начал снова видеть по самым свежим выкладкам, которые давали мне операторы, доля санитарных потерь была куда выше, и тут уже начинала прослеживаться определенная стратегия. По всей видимости, бунтовщики начали пытаться именно ранить солдат, а не убивать их, в чем была своя логика, ведь раненому надо оказать помощь, его надо эвакуировать, его надо лечить и кормить, нагружая и без того перегруженную логистику плацдармов. Убитые такого внимания не получали. Хитрые вы ублюдки, подумал я про себя. Я слышал о подобной стратегии от теоретиков Astra Militarum, которые предлагали подобные идеи и проводили умственные размышления касательно ее использования, хотя никогда с таким и не сталкивался, даже не слышал о ее использовании от кого-либо. По всей видимости, среди бунтовщиков нашлись те, кто про это слышал, или же сами догадались, так как подобное действительно могло им помочь. При слишком высоких санитарных потерях проблемы у нас будут достаточно весомые, чтобы начать беспокоиться насчет успеха всей операции. Для того, чтобы этого избежать, понадобится сделать так, чтобы плацдармы получили соединение с основными силами, то есть через линию фронта, причем желательно как можно скорее. Но менять сейчас планы я не собирался. Нужно было действовать так, как задумано. Спустя еще полчаса продвижение войск увеличилось, но при этом оно было заметно меньше, чем задумывалось даже с учетом сопротивления. Особенно плоха была ситуация с теми плацдармами, что находились рядом с фронтом. Там была наибольшая концентрация именно опытных солдат противника, вроде бывших спошников или тех, кто уже воюет на протяжении всего восстания. Они успели прибыть с фронта туда и занять оборону в местах, где была достаточно высокая концентрация баррикад. Вместе с самым качественным оружием и броней, что было у бунтовщиков в наличии, это помогало им держаться достаточно долго и наносить нам тяжелые потери, так как если по опыту они были наравне с нами, то вот по мотивации, на порядок превосходили. Самым результативным оказался плацдарм Н-7, в котором находился Себастьян и комиссар Мерцелиус со своей командой адъютантов. Там продвижение в сторону одного из провизионных хранилищ бунтовщиков уже составило на самом длинной участке 537 метров, что было просто великолепным результатом. Среди остальных самым результативным был плацдарм В-8 под командованием майора Валиша, который атаковал в сторону сразу двух железных дорог и прошел 285 метров. Ситуация нравилась мне все меньше, потому вскоре пришлось уже немного корректировать приоритеты. Н2, усильте натиск по своему направлению, разрешаю использовать дополнительные резервы, вам нужно ускориться. В6, продолжайте атаку, не дайте им перевести себя в оборону этими контратаками, и введите больше резервов на фланге, они будут продолжать атаки. В4, остановите атаку и расширьте фланги на 50 метров в обе стороны, слишком опасно вытянулись. Н10, дойдите до универсама и прекратите атаку, слишком большие риски. Сделайте упор на другие группы наступления. Один час сменялся другим. Войска гвардии медленно, но верно продвигались вперед, стараясь продавить бунтовщиков. Вот только отчеты по потерям уже сейчас не радовали. Да, я был готов к тому, что они будут немаленькими, учитывая все факторы, что были нам известны, но не к таким. На данный момент мы уже потеряли 2000 человек, из которых только 300 убитые. За 4 часа боев, это действительно много, да еще и подтверждало теорию о том, что бунтовщики теперь пытались именно ранить солдат. Это становилось серьезной проблемой. «Курс», — проговорил я, активировав вокс-канал с Вихнером. «Слушаю, сэр», — холодным голосом ответил мне Криговец. «Бунтовщики изменили стратегию, насколько я понимаю. Теперь пытаются ранить солдат, а не убить. Изучи последние данные по всем потерям и скорректируй по ним поставки медикаментов на плацдармы. Разрешаю действовать в ущерб поставкам еды и некоторых средств гигиены». «Принято, сэр. Приступаю». После этого я отключился. Следовало уже сейчас заняться этим вопросом. Пускай прошло всего несколько часов с начала операции, но картина уже вырисовывалась, причем совсем плохой. Если это часть долгосрочной стратегии бунтовщиков, то она имела шансы сработать. Также я продолжал смотреть на результаты, которые удалось достигнуть. Н-7 продолжал упорно продвигаться вперед. На данный момент их продвижение уже составило целый километр, в то время, как другие не смогли еще пробить даже отметку в 700 метров. По всей видимости, там у бунтовщиков не было хороших опытных частей, а также серьезных укреплений, в то время, как у наших там были усиленные части, сцены и лично комиссар Мерцелиус. Но пока что меня это не волновало. Куда больше я переживал за Н4 и Н1. Первый уже был на грани, в то время, как второй продолжал терять свои территории. Медленно, но верно. И это было плохо, потому что если их в ближайшие часы ликвидируют, бунтовщики вполне успеют переслать к концу дня на другие участки освободившиеся войска. А этого допускать было нельзя. Н2, усильте натиск еще, у Н4 все совсем плохо. Отдал я приказ майору Дуамиру, тоже у Висарцу. Н4, вводите еще больше резервов, эвакуацию раненых прекратить, в приоритете подкрепления. Противный приказ, мерзкий и чудовищно рискованный. Если противник прорвется, раненых уже не успеют эвакуировать. Однако, я был готов пойти на подобный риск. Мы должны были отвлекать противника, чтобы он продолжал биться об эти плацдармы и не давать ему передислоцировать эти войска. Иначе хуже будет. Намного хуже. Час, еще час. Мы продвигаемся, но потери все такие же большие. Уже 5000 выведенных из строя. Из них, 1000 погибших. И это даже полдня не прошло. Мы ожидали меньше. Одновременно с этим начинали приходить довольно скверные рапорты с тыла. Там начались случаи вооруженных нападений на патрули, подрывов электросистем, диверсий на железных дорогах с помощью вооруженных отрядов. Плюс уже на 127 мануфакторумах начались агитаторские атаки бунтовщиков, где они снова пытались поднять народ на протесты против коммерсантов и кланов. При этом СМО не справлялись, а подкрепления в виде протексов или СПО попадали в засаду диверсионных групп, что сидели в вентиляции. На самих мануфакторумах уже были массовые драки и сотни погибших. При этом в банки хлынули новые толпы вкладчиков, желавших забрать свои деньги, начали распускаться слухи, что куча банков вот-вот обанкротится. Людей пытались успокоить, появлялись провокаторы с оружием, а дальше – погромы, давка, массовые расстрелы толпы. Бунтовщики начинали действовать все более радикально. Они вовсю пытались расшатать нас, и в какой-то мере это у них получалось. Военная логистика уже получила 25 серьезных ударов, что сильно задержит поезда, но это было пока что терпимо. У нас были запасы, которые позволят продержаться минимум дней 20, даже если снабжение с тыла полностью прекратится. Спустя 4 часа ситуация на фронте стабильно развивалась. Кроме Н-7, наступление там уже продвинулось, в общем сумме на 3 километра вглубь территории бунтовщиков. Целых 3 километра в сторону провизионных хранилищ бунтовщиков. Это была треть пути, и этот результат был действительно великолепен. И было понятно, что ситуация там непростая. «Себастьян», — произнес я, когда Веркис все же ушел на отдых, откомандовав свою смену, «что у тебя там произошло? Как вы так умудрились пробить их?» Ответа сразу не последовало, хоть я и знал, что связь есть и она достаточно хорошая. «Я потом объясню», — голос у Себа был шокированным и одновременно подавленным, «однако больше так не выйдет». Бунтовщики укрепили оборону. Таким я его уже очень давно не слышал. Даже на Акитосе у него ни разу не было именно такого голоса. Потом внутри меня свернулся неприятный узел тревоги. Я вспомнил, что в последний раз Веркис говорил так только на Меркане. После того, как он со своим батальоном выбрался из Кельмигинского котла. При этом, если он не хотел об этом говорить даже по защищенному каналу, это означало, что он опасался слежки в любом ее виде и не хотел оставлять этот разговор хоть где-то. Просто так Себастьян так не делал, то есть информация настолько важная, что ее нужно будет говорить с глазу на глаз. «Хорошо», — ответил я ему, — «давить я не собирался. Это было не срочно, и если майор так хотел, я готов был ему довериться. Доброго отдыха». «И тебе», — коротко ответил мой друг и отключил канал. Мне один за другим приходили все новые сообщения как о боевых действиях, так и о том, что творилось в тылу. Работы еще было много, а ведь операция только начиналась. Спустя 4 часа, комиссар Августин Мерцелиус. Пройдя очередную разрушенную баррикаду, мы оказались перед еще одним участком широкой пешеходной трассы, вдоль которой шло наше наступление. Картина, что открывалась здесь, была, к некоторому моему ужасу, уже рутинной, потому что этого я насмотрелся за сегодня по полной программе. Однако от этого она не становилась менее чудовищной. Кругом, среди уже разрушенных баррикад, лежали трупы гвардейцев и бунтовщиков, убитых огнем из стабберов. У кого-то была пробита голова, и из нее уже натекли лужи крови вместе с частями мозга. У других были пробиты грудная или брюшная часть брони. У третьих оторвало руку или ногу из тяжелого пулемета.